419. Матерь Агни-йоги. На вершине горы Матери Мира можно утвердиться прочно и навсегда. Она возвышается над планетой, как маяк спасения, как цель устремлений, как прибежище духа от шума и суеты материального мира. Много ашрамов имеется в мире надземном. Этот ашрам и земной, и надземный, существующий во всех трех мирах. Вершина недосягаема для вибраций долин и коричневого газа. Может там дух отдохнуть от удушающих условий человеческих скопищ. Доступ открыт устремленному к свету сознанию.